Глава пятая, часть первая. Гаврила Бровкин без отдыха скакал в Москву с царской подорожной. На перекладной тройке, в короткой телеге на железном ходу он вез государеву почту и поручение князю-кесарю торопить доставки в Петербург всякого железного изделия. С ним ехал Андрей Голиков. Велено было в дороге не мешкать. Какое там мешкать? На 100 сажен впереди тройки летело Гаврилина нетерпеливое сердце. Доскакивая до очередного яма, или, как иначе стали говорить, почтового двора, Гаврила весь в пылище взбегал на крыльцо и колотил в дверь рукоятью плетки. «Комиссар!» — кричал, вращая глазами. «Сейчас!» «Тройку!» и надвигался на заспанного земского целовальника, у которого одна лишь шляпа с галунами была признаком комиссарства. За жарким временем бывал он босс. В одних исподних и в длинной рубахе распояской. Ковш квасу и покуда допью, чтоб заложена была. Андрей Голиков также находился в восторженном воспарении. Стиснув зубы, вцепясь в обод телеги, чтобы не свалиться, не убиться, с волосами отдутыми за спину, с носом выставленным, как у кулика, он будто в первый раз раскрыл глаза и глядел на плывущие навстречу леса, дышащие смолистым теплом, на окаймленные ядовито-яркой зеленью круглые болотные озера, отражающие небо и летние тучки. На извилистые речонки, откуда с черной воды поднимались стаи всякой дичи, когда колеса громыхали по мосту, о дальнем, нескончаемом пути тоскливо заливался колокольчик под качающейся дугой. Ямщик гнал и гнал тройку, чувствуя сутулой спиной бешеного седока с плеткой.